Я начну с нескольких строк стихотворения, которое сейчас мало кому знакомо, которое было написано за несколько лет до Онегина, и в котором многие узнают какие-то детали пушкинские. «Волшебницей зимой весь мир преобразован, цепями льдистыми покорный пруд окован», стихотворение «Осень». «И синим зеркалом сравнялся в берегах, забавы ожили, пренебрегая страх, сбежались смельчаки с брегов толпой игривой, и празднуя зимы ожиданный возврат», очень современно, «по льду свистящему кружатся и скользят. Красивый выход из кипящих табунов, ревнуя на бегу с крылато ногой ланью, топоча хрупкий снег нас по полю помчит. Украшен твой наряд лесов сибирских данью, и соболь на тебе чернеет и блестит. Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость, кто в тесноте саней с красавицей молодой, ревнивых не боясь, сидел нога с ногой, жал руку нежную в самом сопротивлении, и в сердце девственном впервой любви смятенье, и думу первую, и первый вздох зажег в победе сей других побед прияв залог. Кто может выразить счастливцев упоение, как вьюга легкая их окрыленный бег браздами ровными прорезывает снег, и ярким облаком с земли его взвивая, серебристой пылью окидывает их, стеснилось время им в один крылатый миг. По жизни так скользит горячность молодая, и жить торопится, и чувствовать спешит. Это князь Вяземский, стихотворение «Первый снег», которое потом Пушкин упомянет в пятой главе Евгения Онегина. Из этого осталась одна строка, всем знакомая, последняя вот из того фрагмента, который я прочитал. Она стала эпиграфом к первой главе. Но раньше к первой главе был другой эпиграф, а именно тот, который я прочитал в прошлый раз, французский, выдуманный, сочиненный Пушкиным, но мистифицированно выданный им за выдержку из частного письма. Этот эпиграф гласил, не напомню, исполненный или проникнутый тщеславием, он обладал еще той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в добрых своих, так и в дурных поступках. Вследствие чувства превосходства, быть может, воображаемого. Это Пушкин сочинил, и сначала это был эпиграф в первой главе. Французский. Почему французский? Ну, во-первых, это был язык светского общества. А во-вторых, французская литература была главная. В-третьих, именно французская философия XVIII века, подведшая итог тогдашнему умственному, интеллектуальному и нравственному развитию человечества, вторглась в Россию после революции, вместе с революцией Петра. Это философия, которая принципиально была материалистической, которая признавала в бытии только материю. В наше время, в XX веке, наш советский академик Опарин выдвинул теорию, по которой органическая жизнь, вообще жизнь вообще, началась случайно, из случайного столкновения, сцепления, сочетания, соединения каких-то частиц материи. И эта теория была в свое время принята на ура и очень, так сказать, была распространена. Вот и эта философия французская, она считала, что жизнь целиком материальна, что мир – это сплошное естество, сплошная материя. И что она употребляла слова там «бог», «провидение» и прочее, но это, в общем, были такие условные обозначения чего-то такого, чего понять нельзя, и дано и не очень нужно, потому что оно существует отдельно, если оно существует, а мы существуем отдельно. Вольтер даже в повести «Простодушный» говорил, что существу существ нет дела до того, в каком месте находится то или иное соединение частиц материи. То есть вот я или кто-то еще, человек, животное и так далее. Он же сказал в той же повести, все в нас физическое, мы машины провидения. А старший его материалист 18 века Жюльен Ламетри, у него даже книга была такая, которая называлась «Человек-машина». Очень современно, надо сказать. Это мы все сейчас, вот мы как бы возвращаемся вот к этим истокам. Это Достоевский в черновиках, в набросках, в материалах к роману «Бесы» назвал эту философию пищеварительной философией. Но это не он придумал. Была такая в 17 веке еще маркиза, знаменитая маркиза Рамбуйе, которая собирала салоны, и вот они обедали там и так далее, а после обеда они предавались интеллектуальным беседам, и это все называлось «часы пищеварения». Пушкин по этому поводу этой философии позже напишет: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, чем та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она, все чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии. Греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов, то есть ветхого и нового, обругана. Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия. Роман делается скучной проповедью или галереей соблазнительных картин». А то есть Пушкин тем самым дает понять, что настоящая литература не может существовать без того, что называется нравственными ценностями, высшими ценностями. Вот эта философия все это отвергла. И вот это слово «проповедь» очень... Роман делается скучной проповедью. Почему? Да потому что, несмотря на философию, душа человеческая требует чего-то такого вот, что выше вот этого воззрения на мир, как на скопление частиц материи. И литература это чувствовала. И поэтому появлялась проповедь. Вот это хорошо, это плохо и так далее, и так далее. Но откуда это жажда вот этого высокого и прекрасного, и вот этих нравственных ценностей? Это разрешилось тоже довольно просто. Разрешение этого очень хорошо выражено в формуле, которую очень любила наша Екатерина II. «Живи и жить давай другим». То есть существуешь ты, существуют другие. У тебя есть свои права и интересы, а у других свои права и интересы. Так вот, чтобы они не мешали твоим правам и интересам, ты должен и им тоже давать осуществлять свои права и свои интересы. Это такая философия взаимокорысти, или точнее сказать, взаимоутилизации, я бы сейчас сказал. Мы утилизируем друг друга и употребляем друг друга для того, чтобы нам давали жить. Нам, им, нам и им. Тем, которые мы употребляем, и которые, в свою очередь, нас употребляют для чего-то. Это все, так сказать, философия взаимопотребления. Сейчас это чрезвычайно актуально. Это сейчас опять возведено просто в принцип жизни человеческой. И таким образом, и нравственность, вот нравственные ценности, это была, тогда была осмыслена, и сейчас, в общем, осмыслена не как функция совести, духа, вот чего-то такого, что выше материи, а как своего рода общественный договор. Вот живи и жить давай другим. Основан на провозглашенном Руссо естественном праве человека, естественном праве, при котором эта философия не придумала, не сформулировала ничего относительно каких-то естественных обязанностей человека. Насчет этого речи вообще не было. Существовало только право. Сейчас у нас тоже права человека, но насчет обязанностей человека, они только юридически, так сказать, обусловлены и, так сказать, обоснованы. Но на более высоком уровне человеческом, духовном, каком-то нравственном, они не обоснованы, обязанности. То есть, в конечном счете, не различать, где добро, а где зло, это было... Для этого мировоззрения, для представителей этого мировоззрения, для человека того времени, образованного, просвещенного, нормально. Вот об этом и французский эпиграф. Этот человек в силу своего превосходства, может быть, воображаемого, добавляет Пушкин, ощущает себя выше добра и зла. И с одинаковым равнодушием признается как в своих хороших, так и в дурных поступках. Он выше этого. Это вот и есть тип того, что я о чем и говорил в прошлый раз, гомо узурпатор, человек-потребитель. Потреблять, по-церковно-славянски, это истреблять. То есть философия потребления мира человеком есть философия истребления мира человеком, что мы наблюдаем уже сейчас совершенно в других формах, чем это могли наблюдать наши предшественники, наши предки в 18-м том же веке. Они бы ужаснулись, если бы увидели, к чему привела эта философия. Пушкин через все это лично прошел душой и разумом. И вот перед ним стала задача для себя осмыслить вот этот свой тип мировосприятия. Он как-то ощутил, что субъект такого отношения к миру, а именно вот я, который писал вот эти стихи разочарованные, в которых провозглашается то, что мир несовершенен и так далее, что я – это, с одной стороны, венец творения вроде бы, то есть самый главный. Человек ощущает себя самым главным в творении. Что это самое главное из животных, потому что это животное, которое рассуждает по Дидро, и что он смертен. И смертью все кончается. Потому что материя. А материя смертна. И этот человек живет по принципу, который сейчас мы везде видим по рекламе. Бери от жизни все. Этот человек унывает, изнывает и возмущается, когда ему не удается взять от жизни совсем все. Или хотя бы очень много. Он бунтует против несовершенства мира и человека, и безобразий всяких творящихся в мире. Он знает только свои права, а обязанности – это уже нечто превходящее. И озабочен тем, чтобы как можно полнее эти свои права реализовать, прежде чем превратиться в горсть праха. Смотри, монолог Гамлета, который я цитировал в прошлый раз. «Человек – венец творения, венец всего живущего, а что для меня это квинтэссенция праха, или точнее, это существо, квинтэссенция которого прах. Такой человек, конечно, и жить торопится, и чувствовать спешит». Таков эпиграф, таков стал эпиграф к первой главе романа, а французский эпиграф стал эпиграфом ко всему роману. Я обращаюсь сейчас к финалу первой главы. Вот этот финал, это очень забавно, конечно. Тогда-то я начну писать поэму, песен 25. Я думал уж о форме плана, как героя назову. Пока вместо моего романа я кончил первую главу. Это неожиданно для него самого просто. Он писал, писал, писал, и вдруг, и понял, что кончил. Все. Это потому, что он импровизирует. То вся глава построена из грандиозных импровизаций. Или, как сказал один мой приятель, очень хороший актер, что вообще Онегин – это джаз. Это действительно так, потому что импровизация играет там гигантскую, огромную роль. Это джаз, в котором удивительная и упоительная свобода и легкость – при невероятной серьезности темы и задачи. Я сразу скажу, что в Онегине как минимум два сюжета. Один сюжет я называю повествовательным. Это сюжет событий и героев. Онегин, Лесский, Татьяна и так далее. А другой сюжет поэтический или, я бы сказал, творческий сюжет. Это сюжет самого автора. Сюжет того, как он все это делает. Как он это все строит и создает. И как он следит за тем, как он строит и создает. Как он наблюдает за самим собой, своим творческим процессом. Потому что ему страшно важно понять вот логику своего собственного понимания. Вот так я бы выразился, вот так вот тавтологически. Как он доходит до понимания того, чего он раньше не понимал, что надо ему осмыслить. И вот в этом первом повествовательном сюжете, то есть в сюжете героев, в первой главе ничего не происходит, никаких событий. Ну, нельзя считать серьезным сюжетным событием перемещение Онегина в деревню, скажем. Это обстоятельства, но не события. И больше там ничего нету в сюжете героя. Все описывается. Перед нами, собственно говоря, экспозиция только, а не начало действия. А вот строительный процесс автора, вот поэтический сюжет, творческий сюжет, мы можем наблюдать, там происходит что-то. Так вот, в повествовательном сюжете статика, экспозиция, и главное, там нет образа героя. Вот нет его. Вот он назван, он существует, он там скачет, едет, гуляет, обедает, но мы не ощущаем, что это за человек. Нет внутренней жизни, она не показана никак. Есть некоторые авторские определения, неподражательная странность и резкий охлажденный ум, но это голословное совершенно определение. Нам это не показывается. Автор только это называет нам по своим как бы личным ощущениям и впечатлениям от Онегина, с которым он познакомился. Но это нам не явлено в сюжете. Ни неподражательная странность, ни резкий охлажденный ум и все прочее. Нету этого. Нет внутреннего мира. Единственное, может быть, место, где мелькает внутренний мир, это как раз знаменитая первая строфа про дядю. Но это целая история про эту строфу. Эта строфа до сих пор печатается у нас так, что невозможно понять, что же в ней, собственно говоря, говорится. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Тут целый ряд нелепостей. Если дядя самых честных правил, то почему он уважать себя заставил? Он и так достоин уважения. Если бы он был каким-то другим, а потом заставил себя уважать, то это одно дело. Но поскольку он самых честных правил, то почему он вдруг заставил себя уважать? Там синтаксически эта фраза очень построена очень неуклюже. Я даже учителям однажды на одной встрече предложил фразу, я построил ее по этой же модели, как вот здесь вот. И все оценили синтаксис на двойку. Потому что мой дядя, когда за ним мог, вместо когда мой дядя за ним мог, для Пушкина не существовало же трудностей версификации и построения фраз. Он мог все, а тут вдруг вот такой, мой дядя, когда за ним мог, он заставил себя уважать. Вот второе подлежащее «он», это как-то оно висит, как-то провисает тяжело. Какое-то, получается, нелепица. И в первом издании первой главы, которая вышла в 1825 году, все стало ясно. Не знаю кто, Пушкин или Плетнев, его издатель, которому обращено посвящение к роману, поставил точку с запятой. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог. Точка с запятой. И сразу что все стало ясно. Слово «когда» в то время, да и сейчас порой в поэзии особенно, употребляется в смысле «если». Когда Борис хитрить не перестанет, давай народ искусно волновать. Когда б надежду я имела, когда помилует нас Бог, когда не буду я повешен, и даже здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня, пелось в советской песне. То есть, когда в смысле «если», в том случае «когда». И получалось так, мой дядя самых честных правил, коли не в шутку за ним мог, если перевести это немножко на другой язык, он честных правил, потому что он смертельно заболел, потому что у него наследство. А дальше идет, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. И так далее. Я напоминал, что первый вариант этой строфы был «Мой дядя самых честных правил». Он лучше выдумать не мог. Он уважать себя заставил, когда не в шутку за ним мог. Тут все ясно. И вот этот же смысл вот уже в окончательном варианте строфы. Почему потом это исчезла точка с запятой? Это долгие разговоры, никогда мы не поймем. То ли ошиблись, то ли Пушкин не любил вычитывать свои рукописи перед печатью и знаки препинания там расставлять, то ли он решил как-то читателя немножко, уж не очень тыкать в него пальцем, указывающим перстом, вот какой эгоист и мерзавец, и поставил эту запятую, которая как-то все немножко сглаживала. Не знаю, но так или иначе, вот в этой строфе есть элемент внутреннего мира. Это циник, но, надо сказать, человек, который понимает, что такое добро и зло, он же говорит, какое низкое коварство полуживого забавлять и так далее. Он понимает, что это нехорошо. Но все-таки делает это, приготовляясь денег ради нас, дочь, скуку и обман. Вот здесь что-то от внутреннего облика героя есть. А все остальное, то, что мы узнаем из главы, это типовое все. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, вот как он. Все это типовое. Мой дядя, в данном случае, это предмет потребления, когда он мертв, потому что у него наследство. И это типовое отношение. И дальше все, все, все в главе демонстративно типовое. И автор это осознает. Вот Онегин живет такой типовой жизнью золотой молодежи столицы. И автор осознает, что это типовое. Он так и пишет в предисловии к первой главе романа, который никогда не печатается в полном издании уже. Только к первой главе он сделал такое предисловие. Он говорит, первая глава представляет собой нечто целое. Она в себе заключает описание светской жизни петербургского молодого человека в конце 1919 года. Очень точно, она заключает не человека, а описание светской жизни петербургского молодого человека. И представляет нечто целое. Что такое нечто целое? Нечто целое, значит, целостная художественная концепция. Что именно вот само описание этой жизни и есть нечто концептуальное, очень важное для понимания и героя, и того, о чем напишется, вот начал писаться этот роман. Вот это все, вот то, что описывается в романе, как автор, как герой живет, как все. А вот я напоминал слова Павла Васильевича Анненкова про молодого Пушкина после лицея, как он жил, как все. Он старался идти в ногу с другими. Он был по плечу каждому. Он хотел жить, как все живут. Вот это, как все, вот здесь и воплощено. И сквозь этот вот образ жизни его пробивается вот то, что Пушкин в том же самом предисловии называет антипоэтичностью. Станут осуждать характер антипоэтического героя. И дальше он в тексте уже говорит, что он не мог он ямбы от хорени отличить, что он бронил Гомеров и Акриты и так далее. Но зато читал Адама Смита. Адам Смит – это кто? Это знаменитый экономист. Опять очень современно. Это прагматик, герой. Он занимается, он вот ничего, Гомеров и Акрита, ему на них плевать, но зато он занимается политической экономией и знает, как государство богатеет, и чем живет, и так далее. Это, и все это он знает, он прагматик, и не только он. Может быть, иная дама толкует Сея и Бентама. Сея – это экономист, последовательно Адама Смита. Бентам – это юрист, тоже прикосновенный к этой же политической экономии. То есть это было принято в обществе, заниматься политической экономией и думать только о том, что можно, грубо говоря, подержать в руках, а не о чем-то таком, чего нельзя схватить руками. То есть это опять-таки примета потребляющего общества, который занят не только потреблять, но и занят теорией потребления, а именно экономикой. Таким образом, глава нам дает не человека, а тип, или, как в советское время говорили, типичного представителя того-то, того-то общества, такого-то, такого-то общества. Это есть типичный представитель Онегин. Как он проявляется, как, так сказать, он нам показан? Он показан в его, как он проводит, в том, как он проводит день прежде всего. Вот день Онегина, эта формула принадлежит моему другу, выдающемуся филологу Юрию Николаевичу Чумакову, день Онегина. И этот день Онегина состоит из семи фаз. Бывало он еще в постели, то есть сон. Дальше гуляние, едет на бульвар. Бульвар – это был, кстати, Невский проспект, который в то время посередине был засажен деревьями, потому назывался бульваром. Это вторая – сон, гуляние, обед, балет, кабинет, где он переодевается. Слова рифмуют, это очень важно отметить. Бал, и опять сон. Спокойно спит в тени блаженной, забав и роскоши дитя. Проснется за полдень, и снова опять то же самое. Гуляние, обед, балет и так далее. И очень важно, что вот в этой атмосфере материальной, чисто материальной жизни очень важны перечни и перечисления разных предметов, потребления. Вот обеденный стол, ростбиф окровавленный, трюфли роскошь юных лет французской кухни, и Страсбурга пирог, и сыр лимбургский, и ананас, Это вся, просто почти весь мир, вся Европа. По крайней мере, за исключением ананаса, который растет где-то там, в других местах, а не в Европе. Но так весь мир на столе у героя, и весь мир взывает, чтобы его потребили. И главное тут дальше, второй стол. Вот эти, кстати, фазы, эти семь, они расположены у Пушкина чрезвычайно симметрично. Сон, сон в конце, потом гуляние, ему соответствует бал в конце, потом обед, ему соответствует кабинет, где он переодевается, и в центре балет. Все это очень симметрично, и вот эти фазы симметричные, обед и кабинет, вот они тоже перекликаются. Там, где обед, это обеденный стол, а в кабинете туалетный стол. И там янтарь на трубках Цареграда, фарфоры, бронза на столе, духи в граненом хрустале, гребенки, та-та-та-та-та-та-та. Все, что для прихоти обильной толгует, Лондон щепетильный, по Балтийским валам залез и сало возит нам, все, что в Париже, вкус голодный и так далее, все украшало кабинет философа 18. Опять вся Европа здесь на столе, вся Европа, значит, взывает, чтобы ее, чтобы это все потребили, просвещенная Европа. Хочет, чтобы ее вот-вот как-то употребили. Весь мир на службу потребностям человека. Кстати, за лес и сало возит нам. Это тоже, кстати, здесь тоже мелькает герой, потому что он же глубокий эконом. Он понимает, что за лес и сало Россия покупает в Париже, в Лондоне и так далее вот эти все роскошества. Он это понимает. На этом туалетном столе там замечательное есть место, где гребенки, пилочки и так далее. И Руссо вдруг возникает вот в этом контексте материальном, возникает имя Руссо, Жан-Жак Руссо, один из светочей просвещенной Европы. Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел чистить ногти перед ним, красноречивым сумасбродом, защитник вольности и прав, естественное право, это теория Руссо, в всем случае совсем не прав, такая игра созвучий. Вот к этому не мог понять, как важный грим, у Пушкина замечательное примечание. Он выписывает здесь цитату из «Исповеди» Жан-Жака Руссо, здоровенная книга, «Исповедь». Я не буду это целиком читать, но это говорится о Фредерике Мельхиоре Гриме. Это не из братьев Грим, а это один из энциклопедистов, писатель и журналист. Все знали, что он употреблял белила. Я, сперва не веривший этому, начал склоняться к этому мнению, не только потому, что цвет его лица улучшался, и что на его туалетном столике, нет, надо все прочесть, стояли баночки из-под белил, но также потому, что, войдя однажды утром в его комнату, я застал его полирующим ногти особенной щеточкой, маленькой щеточкой, и он гордо продолжал это занятие в моем присутствии. Я подумал, что человек, который тратит каждое утро 2 часа на полировку ногтей, может потратить несколько мгновений на то, чтобы заполнить белилами неровности своей кожи. Жан-Жак Руссо, «Исповедь». И Пушкин делает к этому убийственное примечание. Грим опередил свой век. Ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой. Вот надо сказать, что автор сам хорош. Все знают, что Пушкин о своих ногтях таки заботился, быть можно дельным человеком, и думать о красе ногтей. И вот получается, что вот такое меню на обеденном столе, меню на туалетном столе, все это предметы потребления, и к этому же как-то, вот в этом контексте, вся эта наука страсти нежной, как рано мог он лицемерить и так далее, как он умел казаться новым, и как рано мог он тревожить сердца кокеток записных и так далее, это все тоже меню. Это все тоже меню. Это все не про любовь, это про наслаждение. И там замечательно, когда Пушкин говорит «наука страсти нежной», которую воспел Назон, то есть Публий Овидий Назон, который по преданию, поддержанному им, созданному им самим, был сослан в туда, куда, где сейчас Пушкин сидит, в Молдавии, был сослан то ли за то, что он был влюблен в Юлию, дочь Августа, то ли за то, что он сочинил вот эту самую «Арс Аманди», «Наука страсти нежной», которая, кстати, книжечка «Будь здоров». Там есть рекомендации и насчет поведения, и даже некоторые чисто физические советы. Как вообще вот с этим быть и как себя вести? То ли за это он был сослан туда, но так или иначе он за эту науку страсти нежной, по мнению Пушкина, поплатился жестоко. Вот на всю жизнь был сослан. А нашему герою это все дано просто так даром, как предмет потребления. Поэтому после этих строк о Назоне, за что страдальцем кончил он свой век блестящий, мятежный, в Молдавии, глуши степей, вдали Италии своей, после этого идет как бы пропущенная строфа и точки, хотя на самом деле никакой строфы здесь нет. Это пауза в рассказе для того, чтобы перейти к Онегину. Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать. И вот это все меню выкладывается нам. И вот я говорил, что там рифмуют обед, балет, кабинет. Там не только это. Я об этом писал, я о многом все это писал. Очень многие, наверное, кто здесь присутствует, читали, может быть, это. Ведь как поразительно получается. Пока не дремлющий Брегет не прозвонит ему обед. Такая рифма. Потом дальше. Еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон Брегета им доносит, что снова начался балет. Дальше. Уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный, одет, раздет и вновь одет. И дальше вот это вся. Двойные фонари карет весело изливают свет. Это где бал. И так дальше вот эта рифма. Это как тиканье часов сопровождает весь день Онегина. Вплоть до момента. Но был ли счастлив мой Евгений свободный в свете лучших лет, среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений. Мертвый механизм управляет всей жизнью этого венца творения. Машина. Человек-машина. Ну вот он, когда он пообедал, котлет-балет, новое, балет – это новое блюдо, и тут вдруг, вот он полетел к театру, где каждый вольностью дыша и так далее, и так далее. И тут вдруг идет джазовая импровизация, соло автора. Волшебный край, там в старые годы, сатиры, смелый властелин, блистал, фон Визин, друг свободы и так далее. Вдруг автор оттесняет героя плечом, и свое ощущение и понимание театра нам излагает вот прямо так вот, нам, мне, читателю. Это уже идет не время повествовать, не сюжет повествовательный, а сюжет поэтический, творческий. Вот автор сам выступил на сцену, на авансцену, и сам, значит, говорит вместо героя, пока герой там где-то ждет. И здесь получается удивительная ситуация со временем. Ведь автор сейчас не в Петербурге, он на юге, он в Кишиневе, вот скоро будет уже в Одессе. И он говорит... Там, под сенью кулис, молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы, где вы? Он обращается к тем балеринам, которых он знал, но которых он сейчас не видит, он далеко от них. И дальше театр уж полон, ложи блещут. Обычно читает так, театр уж полон, ложи блещут, описывает, ничего подобного. Это вспоминает он, театр уж полон, это было, ложи блещут. Это вот как при мне было. Портеры кресла всех кипит, стоит Истомина. Она быстрой ножкой, ножку летит, как пух от уста. О, быстрой ножкой, ножку бьет. Все хлопает. Онегин входит. Вот в это вспоминаемое, причем когда он говорит, когда-нибудь, если я окажусь, то безмолвно буду я зевать и о былом воспоминать. То есть это какое-то будущее для автора, в котором он, когда он окажется в Петербурге опять, он тогда будет вспоминать вот этот театр уж полон ложи блещет. И вот в это вспоминаемое, мечтаемое прошлое входит Онегин. То есть поэтический сюжет перерезается повествовательным сюжетом. Герой входит в авторское соло, вот в эту авторскую речь. Входит герой, которого автор только что недавно вытолкнул из сюжета. И как только он входит, значит, а тут очень интересная параллель между автором и героем. Автор говорит, Те же ли вы другие девы, сменив, не заменили вас, Онегин просит всех пора на смену. И устремив на чуждый свет разочарованный лорнет, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложь незнакомый там. Истомина быстрой ножкой ножку бьет. Этот идет меж кресел по ногам. То есть, да, совершенно разные. То есть, почти одно и то же, но поводы совершенно разные у того и у другого. Автор восхищен, а герой объелся всем этим. И после появления Онегина все волшебство, которое только что нам представил автор, рассыпается, как под взором медузы Горгоны. Все умирает. Еще амуры, черти, змеи на сцене скачут и шумят. Еще усталые лакеи на шубах подъезда спят. Ничего, никакого волшебства нет, но все исчезает под его взором. Все мертвеет. Вот это вот что антипоэтический герой. Антипоэтичность – это антижизненность, это мертвизна. И потребление – это истребление. Таким образом, в первой главе как бы автор демонстрирует нам, что ему не удалось создать образ живого человека с внутренней жизнью. Ему удалось создать образ типичного представителя вот подобного мировоззрения. Он прямо так нам это и демонстрирует. Такая жизнь, вот такого рода жизнь – это не жизнь. И герой не живой. Герой как бы собирается им, автором, из внешних черт, но это все тут же рассыпается, как волшебство театра под взором Онегина. И вот Иван Васильевич Киреевский, один из умнейших людей своего времени, один из двух братьев Киреевских, положивших начало славянофильству, он писал в статье, знаменитой статье «19 век», за которую был закрыт журнал «Европеец», он писал: «В конце XVIII века господствующее направление умов было, безусловно, разрушительное. Замечательно, что даже мысль о новом, слушайте, замечательно, что даже мысль о новом, долженствующем заступить место старого, почти не являлась иначе, как отрицательно. Под свободой понимали единственное отсутствие прежних стеснений. Царством разума называли отсутствие предрассудков». Предрассудок, кстати, термин. Когда говорили предрассудок, имеется в виду религиозный предрассудок. Точно так же, как сомнение, это имеется в виду религиозные сомнения. Царством разума называли отсутствие предрассудков или того, что почитали предрассудками. И что не предрассудок перед судом толпы непросвещенной? Религия пала вместе с злоупотреблениями оной, и ее место заступило легкомыслие и неверие. В науках признавалось истинным одно ощутительно испытанное. А все сверхчувственное отвергалось не только как недоказанное, но даже как невозможное. В философии господствовал грубый чувственный материализм. Правила нравственности сведены были к расчетам непросветленной корысти. Вот это ты мне, я тебе, живи и жить давай другим. Одним словом, вся совокупность нравственного быта распадалась на составные части – на азбучные материальные начала бытия. Это было написано в 1932 году, когда Онегин уже, когда Киреевский уже знал Онегина. Таким образом, можно подумать, что эти строки действительно повлияли на автора, если бы на самом деле, наверное, Пушкин не повлиял на Киреевского. И вот эта строка «все хлопает», Онегин входит, она резко разрубает миры Онегина и автора. Вот в Печорине есть слова герой нашего времени, об умершей и отсохшей стороне его души, которую он отрезал и бросил. Вот это онегинское, которое есть в авторе тоже, потому что он на своем опыте основывается, пиша все это. Вот это онегинское есть то, что ему хотелось бы отрезать и бросить. И ведь не случайно Онегину в этой веселой, блистательной, как шампанское, импровизационной, как джаз главе, все время есть тема смерти. Все начинается с дяди, который собирается умереть, что и хорошо, живой человек не нужен, нужен мертвый. Вот эта безличность и автоматизм жизни, вот этот мертвый бригет, мертвая машина, управляющая жизнью, мотив сна, который в данном случае действительно подобие смерти, и утро в полночь, обратя, все поставлено с ног на голову. Хандра, недуг, болезнь, который несет себе угрозу, траурная тофта, которую он задернул книги, застрелиться Слава богу, попробовать не захотел, но мотив самоубийства промелькнул. И, наконец, вот когда Онегин приезжает в деревню, но прилетев в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань готовую земле. Вот третий стол. Был обеденный, был туалетный, а теперь вот этот стол. Все вот так замкнулось по закону тройственности. И вот от этого смертоносного всего автору страшно хочется избавиться, отрезать это и бросить. Вот первый раз он пытается делать это в эпизоде театра, когда пытается вытеснить героя и заменить его взгляд на театр своим взглядом, но ему не удается, герой входит и все разрушает. Второй раз это эпизод бала и вот эти самые ножки. Но это ножки, это такая упоительная импровизация, изумительная совершенно. Она упоительная, но непростая, эта вещь. Рядом с упоением идет все время самоирония. Ведь он все время подчеркивает, что он на свои эти увлечения смотрит уже сейчас со стороны, и что он понимает, это все прекрасно, конечно, изумительно, приятно, это наслаждение, но это же все равно не про любовь, а про наслаждение все-таки. И вот там так, вроде бы любовь, но все время вот есть ощущение такое, что это такое гурманство. И такие ножки, и вот эти ножки, и подлинный скатерть столов, и весной на мураве лугов, и счастливое стремя. Много-много этого всего, и это все такое смакование такое. И он прекрасно это понимает и представляет читателю именно в качестве прелестной безделушки, воздвигнутой посреди повествования. И шикарно развернуто это 5 строф. Это 10-я часть текста главы, эти ножки. Шикарно развернуты, эта тема с треском захлопывается. Говорит, ну, полно прославлять надменных, болтливой лирой своей, они не стоят ни страстей, ни песенами вдохновенны. Слова и взора волшебниц их, обманчивы, как ножки их. И все. Что, и потом вспоминать, что ж мой Онегин? Он все время забывает о своем герое. Вот увлекается, увлекается и забывает. Что ж мой Онегин? Полусонный в постелю с бала едет он. И вот это описание утра с этой удивительной охтинкой, под которой снег утренний хрустит. И вот эта вся картина, трубный дым столбом восходит голубым, все это вот утро, зима, русская зима в Петербурге, все это абсолютно неизвестно нашему герою. Он утро в полночь, обратя, спит, сон подобие смерти. И таким образом и здесь в авторе борются. Вот он пытается как-то пересилить Онегинское в себе и восхититься тем, что недоступно восхищению Онегина, героя его. И идет борьба вот между, в авторе идет борьба между Онегинским и каким-то другим своим, лучшим. Вот эта свобода внутренняя, она ворочается в тексте главы, как ребенок в чреве матери, никак не может вылезти наружу, это свобода. И, наконец, когда наступает хандра, автор окончательно берет все-таки дело в свои руки. Вот он стоит на берегу Невы с героем, есть рисунок известный Пушкина, и вдруг, вот только что было... Да дрожек, отдаленный стук с миллионы, да раздавался вдруг, лишь лодка веслами махая плыла по дремлющей реке, и нас пленяли вдалеке рожок, и песня удалая. Тут вдруг на него накатывает новая импровизация, ни с того ни с сего, но слаще среди ночных забав, напев торкватовых октав, Торквата Тасса, освобожденный Иерусалим, это стало народным произведением в Италии, это пели гондольеры Венеции. И пошло адриатические волны, о, Брента, нет, увижу вас. И вот этот грандиозный полет отсюда, из России, через Италию, Альбион, который обозначает Байрона, влияние Байрона, Италия, Альбион и Африка под небом Африки моей. Вздыхать о сумрачной России. Я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Вот такая огромная парабола. И это не просто пространственная свобода, как, скажем, в стихотворении «Узник», когда туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я. Эта свобода пространства, она символ свободы какой-то другой. Вообще море, брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Море у Пушкина – это вообще такой самый выразительный символ гармонии, красоты мироздания. И в каком-то смысле море – это для него такой как бы отражение неба на земле, море. Поэтому так важна эта тема вообще моря для него. И вот вместо вот этой географии обеденной и туалетной идет вот этот вдохновенный полет по всему миру, метафора свободы духа. И после этого сразу опять-таки, где сердце я похоронил, Онегин был готов со мной увидеть чуждые страны. Вот как мыслит и как чувствует герой. Так же прозаично, как вот Онегин входит, и все разрушается. И тут у автора как бы кончается терпение. Но скоро были мы судьбой на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Все, ему уже невыносимо находиться рядом с Онегиным. Он уже ему надоел вот этой своей прозаичностью. И он с ним расстается, потому что умер отец, который никогда ни до, ни после не будет упомянут. И дальше биография Онегина, вот этого периода, когда он отец скончался, после этого биография Онегина укладывается в 4 строфы всего. Вот и дядя, и отец скончался, потом дядя скончался, похороны дяди, и Онегин в деревне. Все это занимает, в общем, 4 строфы, в которых повествуется, что Онегин увидел деревню сначала, ему понравились эти роща, холм и поле, а потом... На третий день не занимали более, потому что он равно зевал среди модных и старинных зал. Все. И после этого остальные последние 6 строф автор отбирает себе, и Онегин оттесняется на положение второстепенного героя. И вот дальше автор, и тут и говорится, всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной. Разность на почве отношения к деревне. Вот здесь акцентируется. К русской деревне. Это вообще тема русской деревни. Сейчас, в частности, для меня тема трагическая, горькая и страшная. Я помню, и уже не раз я говорил об этом, моя соседка в деревне под Сергиевым Посадом, где я 25 лет живу, она сказала, мы последние крестьяне. Это очень страшное заявление. Я не знаю, может ли, будет ли, останется ли Россия, если... уничтожена будет, исчезнет деревня. Для Пушкина деревня была воплощение России. В деревне обязана вся русская классическая литература своим существованием. Безусловно. Все, что было создано на Руси в классическую эпоху, да и не только классическую, обязано тому, что было вот этот пласт земной, почвенный, деревенский. И это речь, этот удивительный язык и много-много другого всего, что дала России деревне. И вот именно здесь, на почве отношений к деревне, всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной. И опять-таки идет потом импровизация. Вдруг, опять ни с того ни с сего, чтобы насмешивая читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы не повторял потом безбожно, что наморал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. И дальше тоже, в общем, вполне можно было без этого обойтись. Замечу, кстати, говорит он. К чему, кстати? Только что помянут слово поэт. Все поэты любви мечтательные, друзья. А не такой любви, науки страсти нежной, которой мастером является герой. Любви мечтательной, друзья. Дальше он делает признание. Бывало, милые предметы мне снились, то есть их нет на самом деле. И душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила, то есть он их сотворил. Их на не было до того, как он их сотворит, милые предметы. И он объясняет, так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, это черкешенка в кавказском пленнике, и она называется мой идеал. А почему мой идеал? А потому что черкешенка пожертвовал своей любовью для того, чтобы освободить из плена любимого. Вот почему она мой идеал. Она нам еще понадобится, черкешенка. И пленец берегов Салгира, это Мария и Зарема, это Бахчисарайский фонтан, и они тоже понадобятся Пушкину дальше. И теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу. Я, по ком твоя вздыхает лира и так далее. Ни по ком не вздыхает. И он счастлив. Потому что это его одна из главнейших, сейчас говорят ни к силу, ни к городу, по каждому поводу говорят глобальный. Хотя глобальный, значит, всемирный. Не большой, а всемирный. Глобальный сейчас является словом большой, важный и так далее. Это одна из его важнейших внутренних проблем – взаимоотношения любви и музы. Для него это два медведя, которые не могут жить в одной берлоге. Либо та, либо другая. Поэтому я, любя, был глуп и нем. Ничего не мог писать. Он никогда не писал, кстати, ничего в разгаре любовного увлечения. Он только потом писал. Прошла любовь. Явилась муза. И прояснился темный ум. Свободен. Вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует. Ну, перо не рисует, ни женских ножек, ни голов и так далее. И здесь есть полемика с постренессансным таким европейским отношением к поэзии, как к области, вообще к творчеству, как к области чисто личных интересов художника. Слава, благосклонная улыбка прекрасного пола, признание и так далее, и так далее. Как он замечательно говорит, что Петрарке, шествуя во след, он тем удвоил поэзии, священный бред Петрарке, шествуя во след, а муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Вот все сразу, все, так сказать, личные потребности удовлетворены. А у него эта поэзия совершенно не для личных потребностей такого рода, а для чего-то совсем другого. У него поэзия, прежде всего, тоска и стремление, и путь к идеалу. К идеалу категории, которая совершенно выходит за пределы философии, которую он усвоил из 18 века, которую усвоили, в общем, все просвещенное общество. И таким образом повествовательный сюжет героя, герой вытесняется из повествования, и повествовательный сюжет идет вниз, как бы на спад. А авторский сюжет, творческий, поэтический, идет наверх. Вот это придет ли час моей свободы, и свободен вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. И автор как бы уходит от Онегина, от своего героя, оставляя его одного в непонятной ему деревне или что-то же самое России, оставляя его там одного. Мы узнаем только, в итоге мы узнаем только не самого героя, не его личность, а его жизненную позицию, типовую, продиктованную определенной философией, определенным влиянием. И тут в это время примерно, когда заканчивается первая глава и уже начинает писаться вторая, является стихотворение, которое своего рода генетический код первой главы. Это демон. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений, тоской внезапная синя, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи, его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветой он провидение искушал, он звал прекрасное мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Очень мрачный стихотворение, но когда Василий Андреевич Жуковский, когда прочел стихи, он написал Пушкину: «Обнимаю тебя за твоего демона, к черту черта! Ты создан попасть в боги, вперед, крылья у души есть, вышины она не побоится, там настоящий ее элемент. Дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера. То есть Жуковский очень хорошо понял, а Пушкин называл Жуковского небесная душа. Он очень хорошо понял, что, написав «Демона», Пушкин произвел отчуждение от себя, вот этого духа отрицания и сомнения, что он как бы осознал вот свое, вот это онегинское, то, что он усвоил с младенчества, почти с лицея, вот эту философию, это мироотношение, как некоторое навеянное что-то, откуда-то, как что-то не свое, не его собственное, что это ему внушено, что это своего рода одержание, вот вся эта философия. Он объективировал это в лице вот этого демона. И таким образом получил возможность взглянуть на это со стороны уже, а не узреть это только в своей собственной смятенной душе. Это не Онегин. Демон – это не Онегин. Это то, что сделало из Онегина то, что он есть, и это то, что мучает автора, который пытается разобраться в Онегине и в себе. И вот что самое главное в герое. Ведь вот этот человек живет, судя по главе, бессмысленной, в общем, бездарной жизнью. Как сказал Юрий Николаевич Тынянов, что Онегин – это пустота, обведенная кружком имени. Это, в общем, так и есть. И автор непрестанно жестко иронизирует над ним. Все время ирония не сходит со страниц первой главы. Но в то же время автор создает ему, говоря языком театра, королевское окружение. То есть он подает его все равно, несмотря на иронию, как нечто значительное. Про ничтожество он не стал. Нет, это не ничтожество. Он подает его как что-то такое, к чему надо присмотреться, прислушаться. Мало того, он его добрый приятель, он его друг, он привязан к нему, а Онегин ему нравится. Почему этот человек ему нравится? Ответ находится в самом тексте. «Условия света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился в то время». В то время – это тогда, когда Онегина охватила хандра, когда ему стало тошно от этой жизни. Сытой, беспечной, свободной в свете лучших лет, среди блистательных побед, среди повседневных наслаждений. Тошно стало. Они похожи действительно друг на друга. Он, Пушкин же говорит, что страстей игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жа погас, обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. И дальше идет повтор этой рифмы. Кто жил и мыслит, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Как будто то ли вот то, что автор сказал, повторяет Онегин, или, может быть, это автор продолжает свою речь, но она оказывается речью Онегина, потому что дальше говорит: сперва Онегин язык меня смущал. То есть автор и здесь еще не может разделить себя и Онегина. Они одинаково смотрят на жизнь. Но в то же время автор он чем-то еще дорог, не потому что, не только потому, что он похож на него, а чем-то еще другим. Автор, герой, дорог ему тем, что он вот болеет от этой жизни. Вообще лучше всего об этом не догадался, а интуитивно почувствовал один американский переводчик Евгения Онегина. Там есть замечательные строки. Вот эти две строки. Подобный английскому сплину, короче, русская хандра. Ну, слово хандра греческого происхождения есть в русском языке, а в английском его нету. Там есть слово тоска, там печаль, еще что-то, уныние. Но слова, адекватного слова хандра там нет. Как это все перевести, это переводчики всегда бьются. Вот один из переводчиков перевел эти две строки так. The spleen is what in English call it. We call it simply Russian soul. Русская душа. Обычно называют по-английски это сплином, а мы называем это русская душа. Вот он гениальный, хотя это абсолютно по-вербально, так сказать, словесно не совпадает с текстом Пушкина, но по существу он абсолютно точно догадался, за что автор полюбил Онегина. Вот за эту русскую душу, которой которую от этого всего уже тошнит. Как помните у Островского в этом в лесе Аркашка Счастливцев? Жил-жил там, рассказывает, как он жил в этой семье, как ему все, и обед, и ужин, и завтрак, все. А потом ему пришла мысль, а не удавиться ли мне? Вот это русская душа, когда все в порядке, всего много, все сыто, все прекрасно. То, что устраивает американца, русский человек не устраивает. Это совсем что-то, ему нужно что-то совсем другое. И не случайно, когда Пушкин, автор описывает, как они на берегу Невы стоят, он говорит, как в лес зеленый из тюрьмы перенесет колодник сонный. Так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. Петербург, Нева, летний сад, все, как в лес зеленый из тюрьмы. И это напоминает его строки из «Братьев-разбойников», когда там умирает один в тюрьме и говорит, мне душно здесь, я в лес хочу. Вот эта вся жизнь, это, оказывается, это какая-то тюрьма. Но вот самое главное в том, что недуг, вот автор уже почувствовал и понял, что это недуг, что это болезнь. А Онегин, герой, не понимает, что это болезнь. Вот в чем, так сказать, итог первой главы. Он не понимает, в чем болезнь. Он думает, что просто мир таков, жизнь такова. Он ничего не относит к себе. Что я не таков, я не так живу. Нет, вот все так живут, значит, это нормальная жизнь, и она мне опротивила, и мир несовершенен, и скучен, и омерзителен. Он думает, что он все на свете знает, как Мишель Монтень сказал однажды, то ли всерьез, то ли в шутку, тот однажды видел весну, лето, осень и зиму, тот может умирать, ничего нового он уже не увидит. Вот он примерно так тоже чувствует. Другого воззрения герой не знает. И вот так и оставляет его автор в деревне под стражей хандры. Таким образом, в этом повествовательном сюжете не совсем уж нет событий. Они есть одно. Это онегинская хандра. Страшное событие. Онегинская хандра – это ангел смерти. А поскольку болезнь неосознанна героем как болезнь, она несет угрозу и ему, и окружающим. Она нависает, как угроза над предстоящим сюжетом романа. Она чревата опасностями. Получается нечто вроде, как бы автор в первой главе выстроил или построил, или продемонстрировал нам некий механизм, устройство некое опасное, которое начнет действовать, как только герой начнет поступать как-то, совершать поступки. Механизм еще стоит, не работает, но он художественно описан, и он существует. А вот когда он заработает, что тогда? Вот вопрос, который повисает после первой главы.